Буря явно решила немножко отдохнуть. Ей самой это было не нужно, но ее никто не спросил. Она 2 недели подменяла известный антициклон над круглым морем и вкалывала от зари до зари, сдерживая холодный атмосферный фронт. Буря радовалась любой возможности выдернуть какое-нибудь деревцо или, затащив в смерч ферму, унести ее за 3-9 земель в какой-нибудь изумрудный город. Однако повеселиться в волю ей так и не дали. Буря утешала себя тем, что даже великие ураганы прошлого, такие как Великий Смерч 1789 года, к примеру, или неистовые Зельды и ее сногсшибательные падающие с неба лягушки, за годы своей карьеры ни раз и ни два переживали подобные времена. Такова была незыблемая традиция погодных условий. Кроме того, буре удалось вдоволь порезвиться, когда, надыбав внесезонный снег, она преподнесла одной равнине отличный сюрприз, заморозив изрядное количество народа. Правда, с тех самых пор эта площадка была для бури закрыта, поскольку теперь там можно было терзать лишь плешивый вереск. Если бы у погоды было человеческое лицо, то межсезонье буря проводила бы в закусочных, красуясь в цветастом колпаке за стойкой какого-нибудь гамбургерного рая. В данный же момент буря созерцала 3 фигуры, неспешно бредущие по торфяной пустоши и стремящиеся сойтись в одной точке, на прогаре, рядом с высоченной каменной глыбой, которая вдруг именно сейчас куда-то бесследно запропастилась. Признав старых подруг и ценительниц, буря поприветствовала их раскатом беспричинного грома, который, правда, был оставлен без внимания. «Опять этот чертов каменюка куда-то запропастился», — буркнула матушка-ветровозка. «Ну и ладно, камней здесь и так хватает». Лицо ее было матового оттенка. Может, какой-нибудь сумасшедший портретист назвал бы его искаженным страстью. На самом деле вид у матушки был предельно целеустремленный. Не по-хорошему целеустремленный. «Разожги огонь, Маграт», — машинально приказала она при встрече. «Да, по чашечке чая выпить бы не мешало», — кивнула нянюшка Як, хитро улыбаясь. Она сунула руку под шею. «Вот с этим делом», — закончила она, предъявляя присутствующим пузырек яблочного бренди. «Алкоголь — обманщик, он маскирует изъяны души», — выдала заученную отповедь Маграт. «Я за всю свою жизнь капли в рот не брала», — сказала матушка. «Нам нужны ясные головы, Гита». «Капелька в чашку чая — это разве питье?» — сукоризной произнесла нянюшка. «Это для здоровья. Неужели вам самим не зябко на таком ветру, сестренки?» «Ладно, ладно», — согласилась матушка. «Но только по капле». Покопили чай, никто не произнес ни слова. Наконец матушка заговорила. «Послушай, Маграт, ты все знаешь о шабашах. Допустим, мы хотим устроить настоящий шабаш. Что нужно сделать первым делом?» Маграт помедлил. Предложение пуститься в пресс в голом виде могло не пройти. «Сначала запевают песню, славящую полную луну». «Так ведь луна-то не полная», — указала на небо матушка. «Она как это, выпуклая, одним словом?» «Между второй четвертью и полнолунием», — услужливо подсказала нянюшка. «Мне кажется, эта песня славит полнолуние вообще», — осторожно промолвила Маграт. «Затем мы должны возвыситься самосознанием. Но здесь уж без полной луны не обойтись. Луна — это очень важно. Матушка смерила ее испытующим взором. «Это значит и есть современное ведовство», — уточнила она. «Отчасти, матушка. На самом деле все куда сложнее». Матушка тяжело вздохнула. «Да, каждому свое. Я бы лично от стыда сгорела, если бы все время оглядывалась на какой-то светящийся блин». «Да забей ты на все это», — отозвалась нянюшка. «Давай лучше порчу на кого-нибудь нашлем».